площадью около 5000 квадратных миль. Туда-то мы и решили отправиться после поездки в Эдвенчер, так как в саваннах обитают многие виды животных, не встречающиеся в лесах. На Рупуни мы отъезжали в величайшей спешке. Я решил остановиться, если будет возможность, у некоего Мактурка, владельца ранчо в Каранамабо, в самом центре саванны. И мы отправились в контору Гвианского аэрофлота справиться о расписании, так как проще всего попасть в глубину страны на самолете. Можно, конечно, путешествовать и по суше, или в каное, но тогда дорога растянется на несколько недель, а мы попросту не располагали временем, как бы заманчиво ни было подобное путешествие. К нашему ужасу обнаружилось, что рейс в Каранабо бывает лишь раз в две недели, и что еще хуже, рейс этот приходится на завтра. Таким образом, в нашем распоряжении на сборы, переговоры с Мактурком и улаживание кучи разных дел оставалось только сутки. Мы купили билеты и принялись лихорадочно переделывать дела. Я пробовал связаться по телефону с Мактурком, чтобы известить его о нашем приезде, но не мог к нему дозвониться. Остаток дня мы укомплектовывали наш багаж самым необходимым, стараясь удержаться в пределах веса, допустимого к перевозке на самолете. Всяческие доброхоты, зудевшие желанием помочь мне, уверяли, что на Рупунуни нам нужно взять с собой лишь самое необходимое. «В Каранамбо есть магазин», — говорили они, — «и я смогу купить там все, что нужно. Гвозди, проволочную сетку и даже ящики под клетки». По своей наивности я поверил им и урезал багаж до минимальных размеров. Наши попутчики составляли весьма разношерстную компанию. Это были молодой английский священник с женой и огромным псом сомнительного происхождения. Еще были сомнительного нрава. Молодой индеец, не перестававший застенчиво улыбаться всем и каждому, и, наконец, толстый индиец с супругой. Все, в том числе и мы, свалили свой багаж на аэродроме и сидели, как на похоронах, ожидая команды к посадке. Бобу было дурно, и он отнюдь не предвкушал удовольствия от полета. Пока мы ехали по тряским дорогам от Джорджтауна к аэродрому, он все больше и больше бледнел. А теперь он сидел, положив голову на колени, и тихонько постановал. Но вот подали команду к посадке. С грехом пополам мы вскарабкались в самолет и уселись в небольшие ковшеобразные кресла, стоявшие по бокам, а собака священника заняла собой чуть ли не весь проход. Двери самолета закрыли, фюзеляж затрясся, и рев моторов заглушил звуки речи. Боб обменялся со мной красноречивым взглядом, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Казалось, пилот был готов разбудить всех мертвых в своей решимости как следует прогреть моторы. Их рев возрос до пронзительного воя, а самолет заходил ходуном, хоть и стоял на месте. Так что, наверное, в нем ни винтика, ни гайки, ни разболтанной не осталось. И вот мы покатили по бесконечной, протянувшейся чуть ли не на целые мили взлетной дорожке и остановились. Моторы опять набрали бешеные обороты, завыли, словно ведьмы, а нас затрясло, как под сверлами бормашины. Лицо Боба приняло нежный желтоватый оттенок слоновой кости. Самолет еще раз пробежался по дорожке и оторвался от земли. Мы дали круг над аэродромом и взяли курс на юг. Внизу, под нами, тысячу различных оттенков зеленого цвета проплывал лес. С высоты он казался плотным и кудрявым, словно коврик из зеленого каракуля. То здесь, то там, сквозь сплетение ветвей, сверкала извилистая лента реки, а иной раз лес расступался, давая место ослепительно сверкавшему на солнце песчаному островку. Потом землю закрыла гряда облаков, и только мы из нее вышли, как тут же нырнули в другую.